Глава третья. Дворец Уайтхолл раскинулся вдоль реки к югу от Чаринг-Кросс. Это настоящий лабиринт из старых и новых зданий, занимающий более 20 акров. Людей здесь обитает больше, чем в большинстве деревень. Паники во дворце не было, однако я заметил необычное оживление. В большом дворе работники грузили в повозки ценности. Если пожар продвинется дальше на запад, их перевезут в безопасное место — Виндзор. Я спросил, где мой покровитель, и мне ответили, что он в своем личном кабинете в Скотланд-Ярде, смежном комплексе зданий с северной стороны дворца. Господину Уильямсону также были предоставлены для работы гораздо более величественные покои с видом на собственный сад, но когда речь идет о тайных и не слишком приятных делах, он перемещается в Скотланд-Ярд, где обстановка больше располагает к подобной работе. Уильямсон оказался занят, и мне пришлось некоторое время маяться в передней среди секретарей и посыльных. Один секретарь старательно переписывал репортаж о пожаре из «Лондон-газет». Помимо других обязанностей, Уильямсон редактировал газету и следил за тем, чтобы ее содержание было как можно более удобоваримым для правительства. Вот Уильямсон лично проводил к выходу посетителя, дородного джентльмена средних лет, с бородавкой в левой части подбородка. Когда незнакомец проходил мимо, его взгляд на секунду задержался на мне. Уильямсон, все еще лучившийся улыбкой, пригласил меня в кабинет. «Наконец-то!» — произнес он. Благодушие как не бывало. Казалось, улыбку скрыл внезапно опустившийся занавес. «Почему вы не явились ко мне вчера вечером?» «Простите, сэр, я задержался из-за пожара и...» «Однако вы обязаны были прийти. И почему, черт возьми, вы так сильно припозднились сегодня?» Камбрийский выговор Уильямсона зазвучал отчетливее. Хотя он уже 20 лет прожил на юге, вращаясь в высшем обществе, в минуты раздражения или тревоги Уильямсон возвращался к давним привычкам и начинал тянуть гласные. «Люди бегут из Лондона. Дорога забита, сэр». «В таком случае вам следовало выйти из дому раньше. Вы мне нужны!» Уильямсон махнул рукой в сторону секретаря, переписывавшего репортаж газет. «У этого тупицы отвратительный почерк!» «Прошу прощения, сэр». «Вы служите у меня совсем недавно, Марвуд», — продолжил Уильямсон. «Больше не заставляйте меня ждать, иначе убедитесь, что я уж как-нибудь смогу управиться без вас». Я молча поклонился. Лишившись покровительства Уильямсона, я потеряю все, а моего отца ждет еще более страшная судьба. Уильямсон — заместитель лорда Арлингтона, государственного секретаря Южного департамента, и его влияние распространяется не только на все правительство, но и далеко за его пределы, в то время как я всего лишь младший из секретарей Уильямсона, почти что мальчик на побегушках. «За мной!» Мой начальник прошел в свой личный кабинет. Пока я не закрыл за собой дверь, Уильямсон молчал. «Вчера вечером вы ходили к собору святого Павла, как я приказал?» «Да, сэр. Я был там, когда вспыхнула крипта. Уже через час стало ясно, что собор не спасти, даже если бы удалось подвести к нему воду. Жар стоял нестерпимый. Когда я уходил, по Ладгейт-Хиллу стекал расплавленный свинец. Внутри кто-нибудь был?» Я вспомнил, как девушка-мальчик бежала к зданию в самый очаг пожара. Я ответил. «Насколько мне известно, нет, сэр. Крысы и те разбегались». «А что говорили люди в толпе?» «О причинах пожара». «Больше всего меня интересует гибель собора. Говорят, она разгневала короля не меньше, чем проклятые датчане и все прочие недавние напасти». Я нервно сглотнул. «Люди объясняют пожар одной из двух причин, иногда обеими сразу. Они...» «Не говорите загадками!» Ходит молва, что эти причины связаны друг с другом. Некоторые утверждают, что Бога прогневила греховность двора. Лучше не обвинять нашего расточительного, симпатизирующего папистам короля лично, ибо у стен есть уши, особенно в Уайтхолле. В то время как другие приписывают пожар козням наших врагов, обвиняя папу, французов или датчан. «Так не годится», — резко произнес Уильямсон. «Вы меня поняли? Король заявляет, что произошел обычный несчастный случай, не более того. Лето жаркое и засушливое. Дома стоят тесно. Сухое дерево — самая подходящая растопка. Ветер дул восточный. Хватило одной искры». Я ничего не ответил, хотя считал, что король, скорее всего, прав. «Любые другие объяснения распространяться не должны». Я подумал о том, что королевские министры очутились меж двух огней. Либо они навлекли на Лондон божий гнев своей порочностью, либо сановники настолько нерадивы, что не сумели помешать врагам государства, и те нанесли смертельный удар в самое сердце королевства. Как бы то ни было, народ будет винить в пожаре их, а также короля и придворных. В любом случае паника и недовольство будут расти. Кажется, самое время сменить тему. «Сэр, вчера вечером я видел возле собора святого Павла господина Мейкока, печатника», — сообщил я. «Он просто обезумел. Его книги и бумаги хранились в крипте и погибли в огне вместе с ней». Уильямсон едва заметно улыбнулся. «Прискорбно. В королевстве всего две лицензированные газеты. Выпускать другие правительство не дозволяет. Мейкок издает Current Intelligence». Конкурента-выскочку «Лондон Газет», которой руководит господин Уильямсон. «Как жаль, что Мейкок не последовал примеру Ньюкомба и не вывез свои материалы из Сити», с ноткой самодовольства в голосе продолжил мой начальник. «Ньюкомб — печатник Уильямса». «Однако Ньюкомб лишился дома», — заметил я. «Он жил возле замка Байнардс, а там все сгорело». «Знаю», — произнес Уильямсон своим холодным резким тоном. «Я уже занимаюсь этим вопросом. Я присмотрел для него дом в Савойе. Главное, чтобы все сложилось благополучно. Дай бог, следующий номер газет выйдет в понедельник. Один выпуск мы пропустим, но зато не придется публиковать отчет о смертности на этой неделе. Люди нас поймут. Есть дела поважнее, чем тратить время на подсчеты умерших». «Кроме того, мне сообщили, что жертв, на удивление, мало, хвала небесам». Я отлично понял, что сказал Уильямсон, вернее, то, о чем он умолчал. Бедняков никто не считает, и возле реки, неподалеку от складов с маслом и дегтем, наверняка погибли десятки или даже сотни. Там царит настоящее адское пекло. Пожар вспыхнул там рано утром, в воскресенье, когда половина обитателей Лачуг еще не проспалась с пьяну. Другие умерли или умрут от последствий пожара. Больные, старики, дети и без того слабы, бегство из собственного дома им не выдержать. Но как королю, так и правительству невыгодно без лишней надобности раздувать масштаб катастрофы. «Лондон Газет» обычно выходит дважды в неделю. Если пропустим номер, отсутствие списка умерших за неделю, в которой произошел пожар, никто не заметит. В таких обстоятельствах о списке никто даже не вспомнит. Почтовая служба, еще одно учреждение, возглавляемое Уильямсоном, сгорело, и даже если бы газет удалось напечатать, мы не смогли бы разослать новые номера по стране. «Трагический несчастный случай», — произнес Уильямсон. «Именно так и говорите всем, кто заведет речь о пожаре. Мы обязаны проследить, чтобы в материалах газет или в нашей корреспонденции не было даже намека на иные объяснения». Уильямсон наклонился ко мне. «Надо отдать вам должное, Марвуд. В уме вам не откажешь. Но если еще раз заставите меня ждать, уж я позабочусь о том, чтобы и вы, и ваш отец снова оказались в навозной куче». В этот момент будто нарочно прогремел далекий взрыв, от которого стекло задрожало в раме. «Идите работать!» — велел Уильямсон.